3. Таис. Дни напролет, погруженные сочинительством, издательскими планами, ежедневной текучкой, я не успел истратить целиком любовь сердца на маленькую Мари. Это заметил Бог. Не прошло и года, как у меня появилась внучка, крохотная Таис. «Мари, разве ты была такой же очаровательной крохой?» — воскликнул я, когда нам с Альберто разрешили войти в комнату роженицы. «Папа!» — улыбаясь до ушей вымученной улыбкой счастья, ответила Мария. «Я была такая же, просто ты был тогда еще маленький». Альберто предложил назвать дочь в честь бабки, но я воспротивился. В моем сердце никак не умещалось две Катрин. Первая и единственная занимала всего меня без остатка. Я же хотел любить внучку особо. Под складками моей огрубевшей от переживаний кожи начал образовываться самостоятельный орган. Второе, вернее, третье сердце. И предназначалось оно для выражения зрелой прародительской любви. Мари изящно разрешила наше с Альберто сомнение. «Папа, Альберто, посмотрите на календарь», — сказала она. «Сегодня же день святой Таисии. Мне так нравится это мудрое имя». «Таисия египетская, 5 век, мудрая, плодородная», — щурясь против яркого солнца, прочитал Альберто. «Быть посему», — я облегченно вздохнул, поцеловал Мари и удалился в кабинет, напевая на ходу. «Тая, Тая, Тая, Таисия и я». Альберто служил старшим матросом на почтенном промысловом корабле «Ла Амабле Мария». Хозяин корабля, Дон Панчо, подумывал о постройке нового судна, понимая, что время кроткой Марии подходит к концу. На верфи в Аликанте он заложил новый корабль, постройка которого, по расчетам, должна была завершиться через год. В приподнятом настроении Дон Панчо заключил контракт на морской транзит с кипрской «Лимассол» какого-то сельскохозяйственного груза. В это последнее плавание Марии он решил отправиться сам и пригласил на правах почетных гостей многих отслуживших ему верой и правдой матросов. 12 кают, предназначенные для коммерческих пассажиров, он бесплатно отдал для родственников основной команды корабля. Этим обстоятельством воспользовался Альберто и на правах старшего матроса и спросил у Дона Панчо разрешения взять в плавание Марию. «Что ж, Мария на Марии, это добрый знак», — ответил Дон Панчо. Мари была в восторге. Поучаствовать в настоящем морском путешествии и, более того, пересечь Средиземное море на знаменитом корабле Дона Панчо было ее давней мечтой. Она даже полагала взять в плавание малышку Таю, но я категорически воспротивился, сказав с усмешкой. «Нет уж, внучку на волю волны я не отпущу». Почему я так неосторожно пошутил? Ведь жизнь научила меня не бросать слова на ветер. Поспешно высказанная мысль, первое, что приходит в голову, часто сбывается, как лукавая импровизация незрелого ума. Разве можно шутить с морем? Оно не понимает житейской схоластики. Для среды, не знающей лукавства, сказанное обретает силу действия. Мы, люди, можем двояко понимать происходящее. Море — никогда. И вновь в моей жизни случилось непоправимое. На подходе к Кипру, огибая мыс Гата, кроткая Мария почему-то сменила фарватер и на полном ходу вышла прямиком на рифы. Кораблекрушение произошло ранним утром. Все, кроме вахтенных, спали. Первый подводный камень прорубил шпунтовый пояс по форштевню около грузовой ватерлинии. Второй вонзил свой клык с другой стороны ниже волнореза. Получив 2 огромных пробоины в носовой части, Мария из-за резкого увеличения положительного дифферента поднырнула, выпечив над водой корму. И тут же, теряя управление, рухнула на 3-й огромный выступающий из воды риф. От удара корабль перевернулся на бок и стал погружаться, увлекая за собой в образовавшуюся воронку даже тех немногих, кто успел прыгнуть в воду со вздернутой вверх ногами корабельной палубы. Весть о гибели кроткой Марии пришла в Сан-Педро спустя 4 дня. Жители города вышли на набережную. Тысячи цветов плыли по воде вдоль всей береговой линии. Старая Беренгария с малышкой Таей на руках бродила среди горожан и плакала, призывая Господа Бога в свидетели случившегося. Вокруг меня собралась толпа друзей нашей семьи. Десятки рук трогали мои плечи. Каждый из собравшихся что-то говорил и заглядывал мне в глаза. Я же слышал только звуки, похожие на крики чаек. А! А! А!